Ну а затем было мое триумфальное появление из врат великих чертогов в сопровождении теперь уже полковника Синнаи Грайс. Было массовое принесение мне кровной клятвы, когда трансляция шла на всю планету. И я в тот момент явственно чувствовал, что все 1,5 миллиарда кронов, которые в тот момент находились в системе, все, кто был в состоянии держать в руках маленький ритуальный нож, что обычно у кронов висел в качестве амулета на шее, в едином порыве резанули себя по запястью и произнесли слова клятвы. Не помог даже выставленный мной ментальный купол, и грандиозный поток светлой энергии буквально захлестнул меня, а где-то в глубине сознания голос Брюса произнес чуть слышно: «Поздравляю, я же стоял и думал о том, какие зигзаги порой выписывает судьба. Я, простой русский мужик, работяга с завода, ее волей вдруг стал императором. Да не где-то там в банановом краю, а в самом настоящем дальнем космосе у инопланетной цивилизации. И если до этого момента мне этот титул нужен был исключительно для получения доступа к атлантским технологиям, то сейчас я в полной мере ощутил, что для тех же кронов я самый настоящий император, служить которому есть их предназначение. И вот тут меня по-настоящему приложило той ответственностью, что я взвалил на свои плечи, ответственностью за каждого крона, от младенцев до глубоких старцев. 2 дня гуляний, и началась адовая работа. Синная совместно с Шивом производила отбор тех, кому в первую очередь будут установлены новые нейросети. Это будет наша гвардия, лучшие из лучших. Но первыми на установку и обучение будут медики и члены моего экипажа. Кстати, экипаж «Варяга» теперь тоже будет укомплектован по полному штату, включая десант. Часть из них я закину на Арелию в качестве охраны Геллы. Синнае уже поручено отобрать кандидатуры среди женщин-кронов. Я тоже не сидел без дела. Шив, получая постоянные запросы с орбиты от Бастиона, давно уже наклепал полный комплект боевых дронов, ремонтных пустотных дроидов и различных запчастей. Вот доставкой всего этого в различные точки системы я и занялся на десантном боте, как самом вместительном. Проще всего было с боевыми дронами. Дал команду на «Варяге» разместить пару десятков таких. Они представляли из себя сферу диаметром чуть больше 2 метров с 2 плазменными пушками и 4 пусковыми установками ракет ближнего действия. Достаточно было поднять их на орбиту, и они самостоятельно отправлялись в указанные им Искином бастионы сектора. С ремонтниками такой фокус был невозможен вследствие их низкой скорости полета. Пару раз приходилось поднимать ремонтные боты с помощью его манипуляторов производить работы. Через пару месяцев Искин Бастиона, получивший уже привычное кронам имя Страж, доложил, что все его системы функционируют нормально, а оставшиеся неисправности на эффективность не влияют, и он починит их своими силами. Мне Страж скинул подробную карту системы со всеми минными объемами, автоматическими ракетно-орудийными платформами и кодами управления всем этим воинством. За то время, пока я мотался с поверхности на орбиту и обратно, отобранные кроны прошли процесс замены нейросетей и обучения своим специальностям. Пришлось снять запрет на обучение кронов на пилотов и инженеров. В медкапсулах им была произведена соответствующая коррекция. Наконец экипаж был полностью укомплектован и готов, а на борт приняли 30 кронов-десантников. Пришло время покинуть планету. Я занял свое капитанское кресло ложемент и дал команду на старт. Было приятно смотреть на слаженную работу обновленной команды. Дерл теперь стал первым пилотом-навигатором, Ларк – старшим канониром, Вейер – инженером, а Сорт остался на прежней должности, но очень сильно улучшил свои навыки. Появились и новички. Так, вторым пилотом-навигатором стала Лия Грайс, дочь Синнаи. И Блад тут ни при чем. У девчонки реально были прекрасные данные, чтобы стать пилотом, а главное, было страстное желание летать на больших кораблях. В подчинении у Ларга теперь был оператор вооружений НИРС. Вейер тоже обзавелся подчиненными, причем аж 2 сразу. Техники Райден и Киран появились у нас, в дополнение к Лии, и еще 3 представительницы, так сказать, прекрасного пола. Это оператор щита Тария, оператор Кпла и дронов Ирида и врач Вилия. Увы, но с Гролгом пришлось временно расстаться. Он теперь выполняет функции моего наместника на планете. Корабль буквально ожил. Экипаж нес вахты согласно расписанию. Десантники проводили контрабордажные учения, несли караульную службу у входа в рубку, реакторные и двигательные отсеки. В столовой во время приема пищи собирались свободные от вахты, и было даже несколько непривычно видеть такое количество народа. В спортзале всегда кто-то тренировался, и можно было размяться в спарринге, чем незамедлительно воспользовались десантники, стараясь подгадать свои тренировки с моими посещениями. Ох и помяли мы с ними бока друг другу. А еще я дал команду импу пристроить к спортзалу самую настоящую русскую баню. Надо было видеть лица кронов, когда я пригласил их попариться. Веники, кстати, заготовил с помощью дронов на планете. Нашлось там подходящее растение с ароматом березы, сосны и эвкалипта вместе взятыми. Элька проанализировала испарение эфирных масел, содержащихся в листве, и выдала, что это очень полезно для организма и способствует регенерации. Самое то после полученных во время тренировок синяков. А кроны в первый раз смотрели на меня как на сумасшедшего. Ну а как иначе можно назвать человека, который сидит в наполненном обжигающим паром помещении, при этом упоенно хлещет себя какими-то ветками и ухает и ахает от удовольствия, да еще и периодически плещет из ковшика на раскаленные камни, поднимая температуру и влажность до просто чудовищных величин. Первыми рискнули зайти в парилку Дерлы, что было неожиданно. Ле, только бы Гелла не узнала, с кем я парился, иначе устроит мне такую баню, что мало не покажется. Нет, все было чинно-благородно, без пошлятины. Пришлось ради такого случая изготовить на синтезаторе плавки и купальники. Отходил их обоих веничком до полного изумления, а потом в предбаннике пили с ними духмяный ядреный квас. Им все это понравилось. Как сказал Илья, ощущения были даже лучше, чем после регенерационных процедур в медкапсуле. Ага, нашлась чем сравнивать. Ну а следом и остальные кроны подтянулись. Даже Гролк приходил попариться и, по слухам, решил и себе построить баньку. И что-то мне подсказывает, что очень скоро такие сооружения появятся по всей планете. На орбиту вышли штатные, разогнавшись по запретному прежде вектору, ушли в прыжок в направлении Орели. Там предстояло встретиться с Шерном, передать ему для исследований несколько атлантских нейросетей и оставить у Геллы 15 кронов женщин для обеспечения ее охраны. Три звена по 5 бойцов смогут обеспечить круглосуточное дежурство. Ну а затем я решил провести разведку аграфской территории с целью выявления основных транспортных маршрутов, военных объектов и мест базирования боевых кораблей. Свой новый титул я решил пока посторонним не светить и остаться для всех герцогом. Кто же знал, что вскоре к нему прилепится прозвище «Черный». Глава 14. Начало кризиса. Малышка из трущоб, похоже, шокировать служащих Баронского причала на орбитальном терминале Орели входит в мою привычку. В принципе, все, кого это интересовало, знали или догадывались, что человек я не бедный. Также они знали, что мне служат несколько кронов, что само по себе было проявлением статуса. Но когда на причале выстроились в почетном карауле целых 30 бойцов кронов, то звук от упавших на пол челюстей был, наверное, слышен в соседней системе. По слухам, однажды отряд из 20 кронов без потерь со своей стороны захватил примерно такой же терминал, а тут три десятка в элитной броне с тяжелыми плазганами. Гелла, прилетевшая с планеты, чтобы встретить меня, хоть ей, естественно, доложили о творящемся здесь, тоже на миг замерла от удивления, но, как и подобает истинной леди, не показывала вида. Хотя удивить мне ее все же удалось, когда я представил ей старшую ее новой личной охраны. Первая пятерка тут же взяла свою подопечную в коробочку. «Вик, зачем все это?» Гелла обвела рукой свою новую охрану. «Ты думаешь, что меня недостаточно хорошо охраняют? Я думаю, что это точно не помешает, особенно учитывая то, что мы задумали. Боюсь, что в скором времени могут начаться сложности. Я тебя разочарую, дорогой, но сложности у нас уже начались. Компания отца моего бывшего мужа резко сократила объемы перевозок и увеличила расценки на свои услуги. Мы начинаем нести убытки. Несколько наших транспортных кораблей, которыми мы пытались вывести концентрат силлариума для покупателей, были уничтожены пиратами. Их просто расстреляли, даже не делая попыток захватить. Нам пришлось выплатить большую неустойку. Страховые компании начали отказывать нам в страховании кораблей и груза. Торговцы отказываются лететь к нам, ссылаясь на опасность, исходящую от пиратов. Что у Грега? Похоже, все начнется раньше, чем я планировал. А графы решили устроить блокаду своенравному сектору. В том, что это все дело рук ушастых, я ни на мгновение не сомневался. У них получше. На Шерн пока так не давит, но уже мягко намекнули, что контакты с нами нежелательны. Я вчера с ним связывалась. Я помню, что ты предупреждала прослушки аграфами всех разговоров и перехвате сообщений через ретрансляторы, поэтому в открытую ничего не обсуждали. Грег выразил озабоченность сложившимся положением дела и сказал, что надеется, что наш общий друг поможет найти выход из сложной ситуации. «Элька», — обратился я к своей помощнице. Помнится, имп шарился по галанету как у себя дома через аграфский ретранслятор. Можно что-то подобное провернуть со связью, на нашем оборудовании и через наш скин запросто, тут же ответил симбиот, а вот через местный модуль связи это сделать не получится. Сразу будет отметка в логах скина ретранслятора, и информация уйдет к аграфам. Сделать что-либо можем, установить им на модуль связи специальный блок, позволяющий обмениваться сообщениями через отдельный канал, который не будет отслеживаться скином ретранслятора, он его просто будет игнорировать. Эта функция есть в корневых папках программного кода скина. И, в чем проблема? Проблема в том, что на изготовление одного такого блока на нашем синтезаторе потребуется декада времени и довольно редкое и специфическое сырье, дорогое. А таких блоков надо столько, сколько будет абонентов. Я тебе скинула список необходимого для изготовления одного такого блока. В углу зрения появилась иконка о входящем сообщении. Да, по ценам почти стоимость тяжелого крейсера последнего поколения. Переслал список Гелле, объяснив, что это и для чего нужно. Я поняла, Гелла, казалось, даже не задумывалась, но я-то знал, что ее обновленная нейросеть уже все просчитала. Я отдам распоряжение, чтобы доставили все необходимое для изготовления двух таких модулей. Второй доставим в Шерн. Боюсь, моего советника нейра хватит удар от таких расходов. Даже не знаю, как я буду ему объяснять, куда и для чего это нужно, усмехнулась она. А ему нужно что-либо объяснять, меньше знает, крепче будет спать. Хорошее выражение, рассмеялась Гелла, надо запомнить. Пригласишь меня на свой корабль? Чуть игриво спросила она. Прошу, дорогая. Я сделал приглашающий жест рукой, а вот на корабле, едва мы прошли переходную галерею, вышел казус. Лея, несущая вахту у главного шлюза, громким звонким голосом прокричала на общем языке: «Смирно, император на борту!» И, сделав три четких строевых шага в мою сторону, вскинула ладонь правой верхней руки к ладно сидевшей на ее довольно милой головке офицерской фуражки. «Ваше императорское величество, за время вашего отсутствия, ага, меня на корабле не было примерно полчаса, никаких происшествий не случилось. Экипаж занимается согласно штатному расписанию», докладывает второй пилот-навигатор Лео Грайс. «Вольно, я был без головного убора, так что можно было не козырять». Дальше продолжил уже на русском, который стал очень популярен у кронов. «Благодарю за службу, второй пилот. Знакомьтесь, это баронесса Гелла Оларили, хозяйка всего, что нас окружает. Она моя гостья. Прошу любить и жаловать. Я рада приветствовать вас, госпожа баронесса, на борту нашего корабля», обратилась Лея к обалдевшей от услышанного Гелле. Однако замешательство у той длилось недолго. Взгляд вдруг стал жестким и был устремлен на моего второго пилота. Они обе смотрели друг другу прямо в глаза, и казалось, что был слышен звон скрещенных клинков. Впрочем, длилось это лишь мгновение, и Лея первая отвела взгляд чуть в сторону. «Благодарю вас, второй пилот», также на русском ответила Гелла, не скрывая победную улыбку. «Дорогой, нам нужно срочно поговорить. Пойдем в твою каюту». Она по-хозяйски потащила меня по коридору, оставляя за спиной вытирающую выступившие из-под фуражки пот Лию. Да, эти фуражки. Ведь такие страсти разгорелись по поводу формы. Поднявшись на борт и увидев на членах экипажа выставленные на показ в открытых воротниках комбезов стильные полосатые майки с голубыми полосками, десантники мягко так поинтересовались, а что это такое? Ну, им добрый скин и рассказал, что к чему. Даже памятную запись дал посмотреть, для поднятия боевого духа, как он потом оправдывался. Реакция последовала незамедлительно. Десантура потребовала себе точно такие же. Мотивировали это тем, что они тоже десанты и вообще, так сказать, преемники великих воинов и право имеют, а флотские тут не пляшут и не фиг их баловать. Реально чуть было конфликт не разгорелся на ровном месте. Пришлось согласиться с мнением десантуры и отдать им голубые тельники и такого же цвета береты. Но и экипаж обижать не стал. Дал команду Искину устроить общий просмотр фильмов о моряках. После этого экипаж с гордостью начал носить черные тельняшки, а чтобы десанты впредь не сильно задирали свои носы, ввел для них еще и офицерские фуражки, как в советском ВМФ. Хотел было еще и парадную морскую форму на всех изготовить, но решил, что пока не время. Будет повод для парада, Тогда и форму пошьем соответствующую. Вик, ты ничего не хочешь мне рассказать? Гелла, едва за нами закрылась дверь каюты, резко развернулась и уперла руки в бока. Точь-в-точь жена встречает утром загулявшего с друзьями мужа. О чем? Я изобразил некое игривое танцевальное па, обходя ее и направляясь к бару. Думаю, ей сейчас не помешает чего-нибудь выпить. Например, о том, почему тебя называют императором. Откуда все эти кроны и что это была за девица? С каждым словом Гелла все больше и больше повышала голос и последнее слово почти прокричала. Вот, выпей и успокойся. Я протянул бокал с коньяком Двин. По слухам, это был любимый коньяк английского премьер-министра Уинстона Черчилля. Однажды Сталин угостил его этим армянским коньяком, и он покорил сердце и печень чопорного британца. Уж не знаю, откуда у Искина оказался этот рецепт, но мне когда-то довелось попробовать этот напиток, и разницы я между тем, что пробовал, и тем, что изготавливает пищевой синтезатор, не почувствовал. Гелла приняла бокал, поболтала ему лица, наслаждаясь ароматом, и сделала глоток. Судя по реакции, напиток пришелся ей по вкусу. Вообще считается, что если человек смог, так сказать, понять вкус настоящего коньяка, то он практически потерян для других алкогольных напитков. Баронесса сделала еще один глоток и расположилась на диване, вопросительно глядя на меня. Отвечаю по порядку. Императором меня называют потому, что таковым меня признали атланские искины. То, что один из этих самых искинов несет в себе психоматрицу последнего императора Атлан, я решил держать в тайне ото всех. Кроны также признали меня императором и принесли мне кровную клятву. Я имею в виду всех кронов, а не только тех, что на борту этого корабля. Ну и, соответственно, потому они у меня и есть, что служат мне. А та, как ты выразилась, девица, всего лишь второй пилот этого корабля. Всего лишь, Гелла прищурилась, словно выцеливала дичь. А то я не видела, как она на тебя смотрела. Имей в виду, я ей, если что, все ее руки и заодно ноги повыдергиваю. Похоже, Гелла отключила в нейросети функцию нейтрализации алкоголя, и ее начало развозить. Ну надо же, император. Она пьяно хихикнула. Подумав, я решил последовать ее примеру и налил себе полный бокал божественного напитка. Следующие 10 дней, пока изготавливался блок ЗАС-5 для модуля связи, мы с Геллой провели вместе. Хотелось бы сказать, что наедине, но это не так. Повсюду нас сопровождали как минимум по паре кронов на каждого. Хорошо хоть в спальню и туалет за нами не ходили. За это время мы слетали на фешенебельный курорт, вдоволь наплескались в теплом море, повалялись на песке, любовались великолепными закатами и не менее прекрасными рассветами. В общем, по полной наслаждались отдыхом и друг другом. Однако все имеет свойство рано или поздно заканчиваться. Так и наш отдых закончился, когда с орбиты пришло сообщение от Искина о готовности блока ЗАС к установке на модуль связи. Пришлось быстро возвращаться из мира неги и удовольствий в мрачную повседневность. Оборудование установили во дворце у Геллы. Я на корабле прыгнул на 3 системы от реле и вышел на связь. Все работало как часы, а Искин ретранслятора делал вид, что ничего не происходит. Вернувшись, мы аккуратно протестировали его. Пусто. Ни одного сигнала о странных передачах. Мысленно перекрестившись, я не стал возвращаться на терминал, а попрощался с Геллой и отдал приказ прыгать в Шерн к секретной станции в системе АГБ-17, где меня должен ждать Грег. Предстояло передать ему образцы атланских нейросетей, медкапсулу, пару боевых дронов на растерзание ученым и очередную порцию научно-инженерной информации. Ну а пока туда летим, успеем изготовить еще один блок ЗАС, и тогда на связи будет уже 4 абонента. Я, Гелла, Грег из кинотланской базы ШИФ, а через него и Гролк. На новость о том, что я теперь император, барон Шерн отреагировал вполне себе спокойно. Даже, я бы сказал, с некоторым облегчением. Впрочем, это было заметно лишь мне. Подарком обрадовался, а прибывший с ним руководитель научной группы едва не поубивал моих кронов, когда один из них нечаянно задел рукой сферу боевого дрона. С точки зрения ученого, это было просто кощунство, и обращаться со столь ценным артефактом нужно было едва ли не нежней, чем с хрупкой вазой. И было бесполезно доказывать, что дрон можно сбросить с довольно приличной высоты, и у него даже краска не поцарапается. Блок ЗАС установили на крейсере, который Грег использовал в качестве личной резиденции. Проверили связь, пообщавшись с Геллой. Древние технологии тут не подвели. Оставил Грегу заказ на производство тяжелых истребителей-перехватчиков, разработанных специально для кронов, и перевел на счетоборонство крупную сумму в качестве оплаты. Мы с Шивом едва не разругались, пока занимались изобретательством. В итоге получилась просто отличная двухместная аэрокосмическая машина, внешне напоминающая земного ската с опущенными вниз оконцевками крыльев и сравнимая по своей защищенности и вооружению с современными ударными фрегатами Содружества, но превосходящая их по скорости и маневренности. Шиф на своем синтезаторе построил пробную партию из 5 таких машин, и одну из них я облетал. Просто песня. Правда, мне пришлось приспосабливаться. Управление-то рассчитано на 4 руки, а не на 2, как у меня. Симуляция боя показала, что звено из 5 таких перехватчиков гарантированно разбирает на металлолом эсминец и может доставить массу неприятностей крейсеру. 2 курсовые плазменные пушки, 2 кинетические скорострельные спарки, установленные в поворотных башенках сверху и снизу корпуса, ракеты ближнего радиуса или при необходимости пара тяжелых торпед делали из них грозных соперников, а установленный пусть и слабый, но все же гипердвигатель, позволял совершать прыжок к цели из соседней системы, не подставляя под удар корабль-носитель. Было решено, что Шиф своими силами построит 3 десятка учебных машин, а остальные я закажу в баронстве Шерн, благо Грег расширяет свои кораблестроительные мощности и строит новые верфи. 1,5 года спустя, станция пограничная 44, она же счастливая толстушка, она же просто толстушка. Мне предстояло встретиться с прикормленным контрабандистом, и меня даже не удивил тот факт, что этим контрабандистом был самый настоящий аграф. Деньги все любят, а кредиты, они не пахнут. Свои услуги черному герцогу этот субъект предложил сам, в инициативном, так сказать, порядке. Ведь все прекрасно знали, что черный герцог ищет каналы для продажи силлариума из находящегося под санкциями баронства Релия и для закупки некоторых редких и дорогих компонентов и оборудования. А граф же однажды просто подошел к кронам, несущим вахту у ворот ангара, в котором находился наш корабль, и попросил передать господину герцогу, что он готов помочь в некоторых вопросах за небольшую плату. Встречу назначил в небольшом баре на средних уровнях станции. Естественно, сам господин герцог на встречу не пошел, не по статусу это ему, но он отправил туда своего помощника, некоего Гентриса Ируса. Кстати, вполне реальная личность, правда, сейчас отбывающая срок за мошенничество в Арилийской тюрьме. Элька много скопировала таких подставных личностей. Вот с той встречи и началось довольно продуктивное сотрудничество. Я смог закупить много чего нужного, прежде чем лавочка начала потихоньку прикрываться. И вот сегодня, похоже, контрабандист решил сообщить, что пока вынужденно временно приостанавливает свою работу с господином герцогом. Впрочем, новостью для меня это не было. Элька давно уже взломала нейросеть Аграфа, и все его тайны, контакты и переговоры были мне прекрасно известны. Также благодаря ему нам стали известны основные маршруты на территории Аграфов, расположение станции и некоторых военных баз. Побывал он за свою жизнь, пока не занялся своим рискованным, но очень прибыльным бизнесом, в качестве навигатора на транспортнике очень много где. А мы смогли, основываясь на полученных от него сведениях, провести несколько успешных разведывательных рейдов в аграфском пространстве. Да, Брюс был прав, аграфы заметно всполошились. В пресловутой буферной зоне туда-сюда сновали эскадры и одиночные патрульные корабли, в приграничных системах все оборонительные комплексы были приведены в состояние полной боеготовности. При этом в глубине пространства все было относительно спокойно, разве что в столичной системе был сосредоточен целый флот, состоящие из новейших боевых кораблей, активные и пассивные сканеры, патрули, минные объемы, автоматические боевые платформы. Нам повезло, что мы выходили из прыжка далеко за пределами системы, наши сканеры позволяли все разглядеть, не входя в зону действия систем обнаружения аграфов. Переодевшись в самый обычный комбинезон, под который был стилизован атлантский комбез разведчиков, я с помощью ремдроида вскрыл в ангаре решетку технологической шахты и, кряхтя, словно старик, втиснулся в ее узость. Мне предстояло проползти по ней почти 500 метров, затем спуститься по скобам вентиляционного колодца на 5 уровней, проползти еще 200 метров, чтобы выбраться в пустынном мрачном коридоре. Впрочем, не впервой, и маршрут был хорошо известен и неоднократно проверен. Ну а дальше пешком до ближайшего лифта и уже как белый человек наверх, на встречу с контрабандистом, передать ему очередной банковский чип на предъявителя с приятной для него суммой, которую Элька честно сперла с аграфских жестчетов по всему содружеству. Пока совсем разрывать с ним отношения я не хотел. Кто знает, может, он мне еще когда и пригодится. Я не успел пройти и сотни метров, как почувствовал легкий зуд по всему телу. Так и хотелось в очередной раз воскликнуть. «Шо, опять? Ага», — хохотнула в голове Элька. «Пады, ты, типа, под излучение Станнера попал. Очередная одноразовая кустарщина. Эх, придется», — вздохнул я, оседая на пол. «Нет, завалить тех, кто в меня стрелял, труда не составит, но все дело в том, что это на виду их двое, а еще троих я чувствую за углом. Ждут. Вдруг у меня защита есть, и я дам отпор. Тогда те трое либо воспользуются неожиданностью и нападут, либо просто сбегут». Краем глаза из-под прикрытых век смотрю на быстро приближающихся гопников. Тьфу, опять какие-то нищеброды. Вот и что с ними прикажешь делать, даже жалко их, немного. Понятно, что не от хорошей жизни они вышли на большую дорогу, но и в живых оставлять их тоже не дело. Сегодня я им попался, а завтра, если отпущу их, попадется обычный человек, которого либо просто ограбит, либо изнасилуют, да еще и в рабство продадут. Нет, удалять их надо, хирургически, не дожидаясь перитонита. Дождавшись, когда вся гоп-компания достаточно отдалится от своего убежища, я как ни в чем не бывало встал с пола и не торопясь вынул из кобуры игольник. Гопники резко, как по команде, развернулись и бросились бежать в обратную сторону. «Дурашки, тут вам до ближайшего поворота 20 метров, я выспаться успею, пока вы до него добежите». Я все так же не торопясь поднял игольник, и 5 голов превратились в 5 облачков красно-бурых брызг. Блин, теперь еще и прибираться за собой. Вот не могла Элька взломать какого-нибудь дроида-уборщика, чтобы он тут порядок навел. Не ворчи, знаешь же, что не могла. На этом уровне уборщиков нет, а тащить сюда с другого смысла нет. Его же мигом местные обитатели на запчасти разберут. Так что сам справишься. Тем более утилизатор недалеко. Это да, расположение утилизатора я давно уже выучил. Еще ни одного раза не было так, чтобы спокойно пройти по этому уровню. Вот и пришлось Эльке взламывать управляющий контур мусорного утилизатора, чтобы он принимал в себя тела и не поднимал тревоги. Впрочем, такая дополнительная опция была доступна только мне. Попробуй подобное провернуть кто-то другой, и через пару минут здесь будет полиция. Сбросив в приемный зев последний труп, я машинально отряхнул комбез, тоже сила привычки. Уж что-что, а испачкать его просто невозможно. Пожелав неудачникам переродиться какими-нибудь баобабами, я продолжил свой путь и вскоре вышел на оживленную площадь. Вот где, если левый глаз закрыть, а правый посильнее прищурить, можно было ощутить себя почти дома на земле. Правда, в лихих, а для кое-кого святых, 90-х, где-нибудь на толкучке. Такие же палатки, ларьки, забегаловки. Кто-то просто продает всякую всячину прямо с расстеленных на полу кусков пластика, да более напоминающих развернутые старые добрые картонные коробки. Хотя некоторая разница есть. У нас в 90-е рабов и рабынь не продавали. Ну, по крайней мере, в России. Ну, по крайней мере, так, в открытую. Вот откуда-то пахнуло до боли знакомым ароматом жареных на 100 раз перекаленном масле чебуреков. Я аж слюну сглотнул. Как-то раз в жесточайшем приступе ностальгии даже хотел купить парочку, хорошо Элька отговорила. Сказала, что не может ручаться за то, из какого мяса изготовлена начинка, так как коров и свинок с барашками она здесь что-то не наблюдает. Хотя, скорее всего, на фарш пошло мясо местных крыс, здоровенных зверюк, достигающих до полуметра в холке. Но запах пошел вдоль стен, обходя вокруг этой толкучки. Напрямик идти желания не было. Обобрать меня не оберут, но от прилипчивых продавцов, гадалок, сутенеров избавиться будет крайне сложно. В одном месте пришлось замедлить шаг и остановиться. Впереди кто-то перевернул тележку торговца, и теперь весь его рассыпавшийся товар бодро растаскивала местная шпана, создав при этом настоящий затор из пешеходов. «Дяденька, дядя!» Кто-то чуть заметно подергал меня за штанину. Я посмотрел вниз. Передо мной стояла маленькая девочка 4-5 лет, замотанная по самую макушку в какие-то лохмотья. Чумазое личико и глаза, серо-голубые, чистые и в то же время полные тоски и отчаяния. У моей дочки в том безумно далеком прошлом были очень похожие глаза. Я невольно присел перед девчушкой. «Что случилось, малышка?» «Дяденька, принеси мне покушать. Я уже очень давно ничего не кушала, и у меня сильно-пресильно болит животик». В глазах у девочки стояли слезы. «Босс, Пси-атака низкого уровня. Затараторила в голове Илька. Локализую источник. Источник воздействия локализован. Босс, ты не поверишь, но это эта самая девочка. Она псион, правда, очень слабый. Похоже, она таким образом убеждает других принести ей еду. Вообще-то видеть здесь, в содружестве, голодающих было странно. Простенькие пищевые синтезаторы стояли едва ли не на каждом углу. Конечно, каких-либо кулинарных изысков от них ожидать было нельзя, но самую простую питательную массу или питательный батончик получить можно было всегда. И для этого не нужна была нейросеть, как при использовании продвинутых моделей. Достаточно было нажать соответствующую клавишу и забрать сладка либо миску со студенистой субстанцией, похожей на густой клейстер по виду и абсолютно безвкусной. Кстати, саму миску тоже можно было съесть, либо батончик размером с наш земной сникерс, но со вкусом подсоленного пластилина. Тем не менее, если не обращать внимания на вкус и вид, этим вполне можно было питаться. Странно, что девочка сама не могла сходить к синтезатору, который находился, если верить услужливо развернутой Илькой карте, буквально за ближайшим углом. «А кто тебе раньше покушать приносил?» Как можно более ласковым голосом спросил я. «А ты хороший дядя или плохой?» Девчушка на всякий случай сделала полшага назад, словно это могло бы ей помочь в случае чего. «Ну, для друзей и хороших людей я хороший, а для врагов и людей плохих я очень даже плохой. Ты сама-то хорошая?» Я невольно улыбнулся, глядя на озадаченную моим ответом девочку. «Я хорошая, и моя мама хорошая, только она меня наругает, когда узнает, что я сама ходила за едой. Мне нельзя выходить наружу. Здесь много плохих людей, которые могут нас обидеть. Раньше мама сама приносила нам покушать, но теперь она лежит и не встает, и со мной не играет и не разговаривает. Я звала-звала ее, а она не отвечает. Мне очень кушать захотелось, но я терпела долго-долго, а потом у меня очень сильно заболел животик, и я пошла принести нам с мамой немного еды. Вот». Малышка печально вздохнула. В этот момент какой-то прохожий задел ее, и лохмотья, прикрывающие голову девочки, свалились ей на плечи, открывая на всеобщее обозрение чуть заостренные кверху ушки. Агровка. Но этого просто не может быть. У девочки вполне человеческий цвет кожи, да и вообще она внешне не похожа на аграфов. Разве что ушки. И метиской она тоже быть не может. В свое время атлане позаботились о том, чтобы у их создания не было совместного потомства с представителями других видов. Все страньше и страньше, как говаривала героиня одной из сказок, а девчушка быстро накинула себе на голову слетевшие тряпки. «А как тебя зовут?» – спросил я, доставая из кармашка на поясе батончик аварийного суточного рациона. «Классная, надо сказать, вещь. По размеру вдвое меньше стандартного батончика, но по всем основным параметрам на порядок превосходит тот противный кусок соленого пластилина. Его можно было залить водой и получить либо кашу, либо бульон, в зависимости от консистенции, а можно было и так, в сухомятку схомячить и сутки не испытывать голода, получив при этом все необходимые организму элементы. Кроме того, у него был еще один, пожалуй, самый важный плюс, он был очень вкусный. «Мама называет меня Кейта», — ответила девчушка, не сводя глаз с моей руки. «А там, откуда мы с мамой прилетели, у меня был номер QGW17931. Вот». Она закатала рукав, и там на тоненькой детской ручке четко отпечалась татуировка номера. Я невольно до скрежета сжал зубы. Точно такое же я видел на кадрах кинохроники, когда показывали освобожденных из фашистских концлагерей детей. Видимо, мои эмоции отпечатались на моем лице, потому что девочка невольно попятилась назад. «Извини, я тебя напугал». Я взял свои эмоции под контроль и улыбнулся как можно более по-доброму. «Просто я не люблю тех людей, кто делает с другими вот такое». Я кивнул на ручонку малышки. «Вот, возьми, это вкусно». Батончик буквально испарился у меня с ладони и исчез в складках лохмотьев, в которые была одета новая знакомая. «А почему ты не кушаешь?» «Я с мамой поделюсь». Девочка невольно сглотнула слюну. Она тоже уже давно не ела. «Нет, давай сделаем по-другому». Я попытался воспользоваться одной из своих джедайско-псионских примочек, типа «это не те дроиды, которых вы ищете», но ничего не вышло. Девочка даже не отреагировала на воздействие. «Опа, вот это номер. Давай ты этот батончик сейчас скушаешь сама, а маме мы отнесем другой. У меня еще есть. А ты не обманешь, «Дяденька, нет, не обману». Я достал еще 5 батончиков и показал девочке. «И называй меня дядя Вик». «Хорошо, дядя Вик», — с серьезным видом кивнула Кейта. «Только там тебе будет плохо пролазить. Ты очень большой и можешь застрять». «Я постараюсь», — все так же с улыбкой ответил я. Малышка улыбнулась в ответ и, аккуратно сняв обертку с батончика, откусила от него кусочек. «Вкусно». Кейта зажмурилась от удовольствия и запихнула в рот остатки лакомства. Мужик, ты долго будешь здесь рассиживаться, или, может, освободишь дорогу?» Злобно заорал какой-то торгаш, толкая перед собой здоровенный ящик на колесах. Я встал и посторонился, освобождая проход. Кейта испуганно спряталась за мной. Когда злой дядька проехал, она потянула меня за собой в сторону ближайшего закутка, где шустро нырнула в какой-то лаз. Ползти пришлось 150 метров. Было реально тесно и в паре мест, где были повороты, я действительно едва не застрял. Наконец я буквально вывалился в какое-то крошечное помещение. Впрочем, помещением это назвать было трудно. Скорее это было расширение того технического канала, по которому мы сюда добрались, освещенное тусклым светильником, одна из сторон которого была закрыта кусками пластика. Здесь высота потолка позволяла мне стоять, правда, изрядно скрючившись. Кейта метнулась к куче тряпья, из-под которого был едва слышен стон. Ну и запашок стоял тоже соответствующий. «Мамочка, я дядю Вика привела. Он хороший. Он дал мне вкусную еду. Он и тебе тоже принес. Мамочка, мама». Девочка едва не плакала, тормоша лежащую под тряпьем женщину. Та, видимо, попыталась встать, но у нее ничего не получилось, и из вороха тряпок бессильно вывалилась тонкая рука, буквально скелет, обтянутый кожей, кожей голубоватого цвета, и с едва заметной под слоем грязи буквенно-цифровой татуировкой. Это же явно агровка. В таком виде, здесь, и девочка зовет ее мамой, что-то я ничего не понимаю. Глава 15. Родная кровь. Я протянул руку и откинул в сторону кучу тряпок. В нос шибанул резкий кислый запах застарелого пота и испражнений. Похоже, всю нужду женщина справляла, не вставая уже несколько дней. Саму ее я едва смог разглядеть. На грязном изможденном худом лице выделялись лишь глаза, и столько в них было ужаса и отчаяния, что я невольно отпрянул. Женщина каким-то чудом смогла найти в себе силы и, схватив девочку, прикрыла ее собой. Вероятно, в это она вложила все свои оставшиеся резервы, потому что голова ее без сил упала на грязное вонючее ложе. При этом она что-то едва слышно шептала, и лишь мой практически нечеловеческий слух смог уловить ее слова. «Господин, молю, не трогайте дочь, умоляю, пощадите ее, делайте со мной все, что пожелаете, молю, господин». Я от неожиданности даже отпрянул, даже представить себе не могу, что она имела в виду, говоря, что с ней можно делать все, что пожелаю. Единственное, что хотелось сделать, глядя на нее и на девочку, так это отмыть их хорошенько и накормить как следует. Кстати, Кейта свернулась калачиком в объятиях матери и затихла, словно испуганный котенок. В ее понимании она находилась в самом безопасном месте во вселенной, в объятиях своей мамы. Так, стоп, что-то я упускаю, что-то, что промелькнуло в сознании лишь на мгновение. Я задумчиво посмотрел на лежащую у моих ног агровку, чуть заметно сотрясающуюся от беззвучных рыданий, и тут меня осенило. Глаза. Ее глаза. Нет, то, что они практически один в один, как у девочки, это понятно, но непонятно другое. У нее абсолютно человеческие глаза, а этого у аграфов быть попросту не может. Один из главных отличительных признаков их расы после удлиненных кверху и заостренных ушей, это как раз глаза. Большие, как я их назвал, анимешные глаза. Кстати, благодаря им аграфы довольно неплохо видят в темноте, да и угол обзора у них гораздо больший, чем у людей. На ум опять пришли слова небезызвестной Алисы о странностях. «Элька, сможешь взломать у нее нейросеть?» «Нет, не смогу», через пару секунд ответила моя помощница. «Странно, Элька очень редко признается, что чего-то не может. Похоже, я думал слишком громко, потому что Элька ответила. Дело не в этом, просто у нее нет нейросети. И по всем признакам, никогда и не было. Текс, как говаривал вождь мирового пролетариата, мы пойдем другим путем». Я опять склонился над вонючим ложем и положил ладонь на голову этой странной агровки. Однако моя попытка просканировать ее память с помощью моих способностей не увенчалась успехом. У нее явно стоял какой-то ментальный блок, обойти который я, конечно, смогу, но вот какие последствия будут для нее, Это большой вопрос, особенно учитывая состояние здоровья. Более того, она вдруг мелко-мелко задрожала и потеряла сознание. Вот, блин, я быстро вытащил из кармана на груди атлантскую кибераптечку и положил себе на ладонь. Дождавшись, когда выпуклый диск 6 см в диаметре отрастит себе ножки, превратившись в механического паучка, я протянул руку, позволив ему перебраться на женщину, и только тут увидел, что из-под ее руки за всем происходящим с любопытством наблюдает Кейта. «Все будет хорошо», — подмигнул я девочке, — «не бойся». «А я не боюсь». Она аккуратно высвободилась из объятий матери. «Ты доброй и маме поможешь». Аптечка тем временем переползла с головы женщины ей под лохмотья. Было слышно ее недовольное попискивание, и то там, то здесь наблюдалось шевеление под, так скажем, одеждой. Наконец механический паучок выпал снаружи и несколько раз тревожно пискнул. «Состояние пациента критическое», – перевела пискалька. «Множественные ушибы, пара переломов, внутренние кровоизлияния и все это на фоне сильного истощения. Пациент введен в медикаментозную кому. Рекомендуется немедленно поместить пациента в медкапсулу класса А1». Пока я слушал Ильку, Кейта решила потрогать забавного паучка и протянула к нему руку. Кибер недовольно пискнул и чуть отодвинулся. Кейта отдернула руку, но не удержалась и повторила попытку. На этот раз кибер решил посмотреть, чего от него хочет этот маленький человек. Девочка дотронулась пальчиком до спины механизма. Ответной реакции не последовало, тогда она осмелела и слегка погладила ладошкой. Кибер вдруг решил изобразить кошку и издал звук, похожий на мурлыканье, чем привел девочку в полный восторг. В голове хохотнула Илька. Это она перехватила управление аптечкой и решила поиграть с девочкой. А я развернул виртуальный план этого уровня станции. Мое местонахождение тут же обозначилось красной точкой. Получалось, что нам надо по прямой преодолеть почти 20 метров переборок и коммуникаций, чтобы выбраться наружу. И другого пути просто не было. Я не смогу протащить по той трубе, по которой дополз сюда, еще и эту агровку. Да и выбираться на многолюдную площадь у всех на виду тоже не самая лучшая идея. «Элька, связь с крейсером!» — скомандовал я. «Имп, боевая тревога! Приготовиться к экстренному старту! По указанным координатам выслать 2 звена десанта в полной боевой! Пусть захватит с собой одного из техников с плазменным резаком и Вилью с мобильной медкапсулой! Задача сделать проход и эвакуировать меня и 2 разумных, один из которых тяжело ранен!» По возвращении нас на крейсер сразу стартуем к Шиву в систему кронов. Приказ понял, отрапортовал Искин. Десантная партия готова к отправке по указанным координатам. На корабле объявлена боевая тревога. Корабль к бою и походу готов. Придется лететь к кронам. Только у Шива на базе есть медкапсулы класса А1. У меня на крейсере стоят капсулы А2, которые могут практически все, но, видимо, в данном случае дело очень серьезно и нужна более совершенная техника. Кирану потребовалось почти полчаса, чтобы прорезать все преграды на пути. Конечно, я мог бы это сделать при помощи энергомеча, но очень уж мне не хотелось его так светить. Мы и так засветились по полной программе. Еще не остыли проплавленные стенки импровизированного убежища, когда в открывшемся проходе показалась наш медик. Ни слова не говоря, она метнулась к лежащей без сознания агровке. Быстрый осмотр. И показавшиеся следом 2 десантников уже развернули носилки с мобильной медкапсулой, куда я бережно уложил женщину. Снаружи нас ждали занявшие оборону десантники с Варяга. Чуть поодаль на перекрестке за полицейскими гравиплатформами мялись местные стражи порядка, впрочем, не рискуя вмешиваться в дела кронов. Загрузившись на свои платформы, мы рванули к ангару. Полиция ехала следом на почтительном расстоянии. Едва за нами закрылись входные створки, как мне на сеть пришло сообщение от администрации станции. Они требовали возместить нанесенный ущерб, с чем я, в принципе, готов был согласиться. Но вот следующее их требование перечеркивало все мои благие намерения. Они требовали передать правоохранительным органам незаконную мигрантку, сбежавшую преступницу и ее малолетнюю дочь. В противном случае грозили мне всеми возможными карами, вплоть до конфискации имущества, блокировки счетов и тюремного срока. Ну что ж, так тому и быть. На наш запрос диспетчер ожидаемо ответил отказом откачать воздух из ангара и открыть внешние створки. «Уважаемый, а вы имеете представление, что здесь произойдет от взрывной разгерметизации? Вы можете поручиться за прочность конструкции в этом секторе? Мне хватит одного выстрела из орудия, чтобы проделать проход. В крайнем случае выстрелю повторно. Вы не посмеете. Едва не провизжал диспетчер. Стрельба на станции из корабельного оружия строжайше запрещена. Станция находится под защитой Союза Аграфов, и их гнев падет на вас. Вас объявят вне закона, пиратом. Вас найдут и накажут даже на краю вселенной. Мне плевать и на вас, и на ваших хозяев Аграфов, и на их законы, ответил я. Либо вы немедленно открываете створки, либо я открываю огонь. Считаю до трех. 1, 2. Вы не посмеете. Раздался визг. 3. Огонь. Выстрел нашего орудия главного калибра вынес в открытый космос обломки створок ангара и находившийся здесь воздух, сразу застывший бело-серым туманом, а также все то, что не было как следует закреплено в самом ангаре. Затем Дэрл с Лией ювелирно, на гравитационной тяге, подрабатывая маневровыми двигателями, вывели крейсер в образовавшийся пролом. Мы еще не успели отойти от станции на безопасное расстояние, где можно было запустить основные двигатели, как пришло сообщение из зависшего в стороне аграфского эсминца. «Капитан Рус, приказываю вам застопорить ход, отключить боевые и защитные системы, разблокировать главный шлюз и принять на борт досмотровую партию. Вы объявлены пиратом и в случае сопротивления будете уничтожены. Босс, он пытается нас просканировать. Рядом со мной почти над самым полом завис диск разведдрона, верхняя поверхность которого чуть заметно засветилась, и над ней из воздуха соткалась голограмма молодой красивой девушки в офицерском комбинезоне. Элька все же смогла договориться с Шивом, и тот сварганил для нее такой вот вариант мобильного проектора. Пусть пытается. Ты все подчистила? Элька давно уже взяла под контроль системы безопасности и наблюдения станции. Главный эскин взламывать не стали, так как там защиты понапихано столько, что проще его взорвать, чем взломать. Все чисто, босс. Все записи с камер наблюдения и вся информация о нас полностью стерты без возможности восстановления. Резервные копии на внешних носителях по приказу эскина СБ уничтожены в утилизаторе. Внешние камеры наблюдения на этой стороне станции отключены на профилактику, а все корабли, с которых могло бы вестись наблюдение, аграф благополучно расшугал. Так что можешь мочить козла, свидетелей нет. Элька кровожадно улыбнулась. Приготовиться к торпедной атаке. Отдал я команду. Боеголовка тандемная, основная термоядерная. И дайте мне связь с этим клоуном ушастым. Торпедные аппараты к бою готовы. Боеголовки установлены. Внешние створки открыты. Отрапортовал старший канонир Ларк. Орудия к бою готовы. Цель захвачена головками самонаведения. К запуску готов. Доложил оператор вооружений НИРС. Есть связь, это уже эскин имп. На экране появился аграф, надменный, всем своим видом показывающий презрение к жалким людишкам. Хотя нет, слегка его передернуло от моего вида. Я был в своем, уже ставшем знаменитом прикиде черного лорда ситхов, потому как никто из посторонних никогда не видел лица черного герцога. Вы готовы сдаться? Даже не столько спросил, сколько утверждал он. Снимите защитное поле. Я хочу просканировать ваш корабль. А ты не охренел, эльф? С усмешкой спросил я, чем ввел аграфа в полную растерянность. С чего ты решил, что можешь мне что-либо указывать? Но я вам приказываю. Казалось, что и без того большие глаза аграфа стали еще больше от удивления. Ведь он был свято уверен, что его слово – это закон и все обязаны тут же броситься исполнять его волю. Тебе сказать, что я клал на твои приказы, или сам догадаешься? Мне пришлось даже повысить голос, чтобы перекричать хохот, стоящий у нас в рубке. Вот уж повеселил ушастый Кронов. Вали отсюда, урод ушастый. Разумеется, отпускать его я не собирался, да и он сам бы не ушел, уверенный в своей силе, но сказать-то я это должен был. Фиксирую работу систем наведения с аграфского эсминца. Противник пытается начать обмен сообщениями со станцией. Включаю постановку помех. Связь заглушена. Сорт на своей системе РЭП работает просто виртуозно. Правым торпедным ПЛИ. Начинаем разгон на выход из системы. На экране было видно, как из открытых створок торпедного аппарата вынырнула хищная стремительная тень, чтобы в ту же секунду исчезнуть, мгновенно разогнавшись и нырнув в подпространство. Несколько секунд, и я буквально всем сознанием почувствовал, как торпеда выныривает внутри защитного поля в непосредственной близости от корпуса корабля, как тандемная боевая часть, словно горячий нож масла, прошивает бронеобшивку аграфского эсминца, чтобы уже внутри корпуса превратиться в ослепительную вспышку термоядерного взрыва, разбрасывая по космосу обломки того, что только что было красивым и мощным боевым кораблем. Больше желающих испытать свою судьбу не нашлось, и мы, разогнавшись, ушли в прыжок. Звезды на обзорных экранах сменились всполохами гиперполя, а я стоял, задумчиво глядя перед собой. Да, теперь я у ушастых вне закона. Да и не только у ушастых, но и вообще по всему содружеству. Уж они этому, так сказать, поспособствуют. Эх, рановато, конечно, но от судьбы не уйдешь. Не мог я бросить ни девочку, ни ее мать умирать на станции. Тем более, что за ними явно стояла какая-то тайна. А еще надо будет при выходе из прыжка в промежуточной системе связаться с Геллой и Шерном и предупредить их о надвигающихся больших неприятностях. Впрочем, как говорится, куда уж больше. Оба баронства находятся под жесточайшими санкциями. Всему содружеству запрещено покупать у них и продавать им что-либо. Вследствие этого цены на силлариум, а вместе с ним на топливо для гипердвигателей, и на сами гипердвигатели рванули вверх со скоростью ракеты. Также выросли тарифы на межсистемные грузоперевозки. Власти всех государств начали изымать из свободной продажи гипертоплива и тот же силлариум, объявив его стратегическим резервом. По данным разведки, даже были значительно сокращены маневры военных флотов, а тяжелые корабли так и вовсе встали на прикол у военных станций. Патрулирование фронтира практически прекратилось, и пиратам стало вольготно. Все это вызвало еще больший рост тарифов на перевозки, а значит, и цен на товары. В общем, веселуха в содружестве была в самом разгаре. А что Арелия и Шерн? А у них все было вполне нормально и даже более того. Соседние мелкие государства начали напрямую торговать с ними, минуя рынки центральных миров. И ладно бы только торговать. Уж не знаю, откуда они пронюхали про альянс, но в него уже вступили 12 баронств, королевств, республик и прочих, и еще более 30 подали заявку на вступление. Таким образом, довольно крупный сектор галактики фактически объявлял о своей независимости от центра. И здесь, в отличие от подконтрольных аграфом миров, торговля, промышленность и наука не только не сдулись от санкций и блокады, а наоборот, начали резко развиваться, лишенные гнета извне. И пираты здесь старались не появляться, так как совместное патрулирование пространства сектора сделало его очень неуютным для космических ловцов удачи. Кроме того, при вступлении в Альянс все подписывали договор, в котором одним из пунктов был и пункт о совместной обороне. По нему нападение на одного из участников Альянса считалось нападением на весь Альянс. Как сообщила на последнем сеансе связи Гелла, к ней тайно прилетал представитель Федерации Свободных Миров. Торгаши несли просто колоссальные убытки, и их это очень и очень не устраивало. Они предлагали закупать силлариум даже по завышенным ценам центральных миров напрямую в Арелии и своими кораблями вывозить его. А как они будут договариваться с другими государствами на пролет своих транспортов, это уже их проблема. Кроме того, они предлагали по взаимозачету поставлять в баронство любые материалы, комплектующие и оборудование в обход санкций. Гелла обещала подумать. Почти одновременно с торгашами, но уже к Грыгу, заявились эмиссары из республики Лантар. У них было очередное обострение вооруженного противостояния с союзом Тилуса, и они крайне нуждались в топливе, которое больше просто негде было взять. При этом религиозные фанатики из союза таких проблем явно не испытывали. По неподтвержденным данным, топливо им поставляли аграфы. В начавшейся заварушке лантарцы уже потеряли контроль над двумя стратегически важными системами и могли потерять и третью, если им не помогут. В Шерн они направились потому, что были прекрасно осведомлены о тесных связях баронства с Арелией и еще, как оказалось, один из их национальных героев приходился каким-то там родственникам предкам Грыга. Вот они и надеялись, что удастся договориться о поставках либо силлариума, либо готового гипертоплива, которые начали во все более возрастающих объемах выпускать фабрики двух баронств. Грег кое-что подкинул им из своих резервов и пообещал поговорить с Геллой. Впрочем, при этом намекнул, что было бы неплохо подписать трехсторонний договор, по которому в случае чьего-либо нападения на Арелию или Шерн Республика Лантар как минимум объявит о своем нейтралитете. Так что в целом Альянс готов в том числе и к вооруженному противостоянию. Конечно, было бы неплохо выкроить еще хотя бы год мира, но уж что вышло, то вышло. «Босс, пройди в медотсек», — отвлекла меня от размышлений Элька, все так же парящая рядом на своем летающем блюдце. «Вилья просит зайти, как освободишься». Медотсек встретил меня истошным визгом, стоило лишь мне войти. Кейта бросилась в угол за какой-то шкаф, там сжалась в комочек и принялась тихонько повизгивать от ужаса. Вилья растерянно замерла посередине своего кабинета, глядя на девочку. Наконец она обернулась на меня. «Командир, ну ты вообще!» Она выразительно постучала кулаком себе по лбу. Не понял. Тьфу ты, до меня наконец дошло. Я ведь до сих пор по полной программе косплею Дарта нашего Вейдера, да пребудет с ним сила. Настолько привык уже к этому образу, что перестал замечать, во что одет и как на это реагируют посторонние. Вот девочка и испугалась страшного дядьку с астматическим дыханием. «Илька, сообразите с импом какую-нибудь мягкую игрушку». Ребенок же на борту отдал мысленный приказ и снял с головы черный зловещий шлем. «Привет, малышка», как можно более мягко улыбнулся я Кити. «Не бойся, это я». Девочка недоверчиво посмотрела на меня, пару раз всхлипнула и, вытерев грязным кулачком не менее грязные щечки, чуть заметно улыбнулась. «А я и не боюсь», — ответила она из своего убежища. «Вот и правильно, я совсем не страшный. Идем, выбирайся оттуда». Я положил шлем на стол и шагнул к девочке. От этого она опять вжалась в угол. «Да, тяжелый случай». Я вопросительно глянул на нашего медика, на что она также молча пожала плечами. В этот момент в медотсек вбежал технический дроид, держа в своих манипуляторах плюшевого чебурашку. Взяв в руки игрушку, я вновь обратился к малышке. «Смотри, кого тебе принесли». На этот раз я смог подойти вплотную к девочке и, присев рядом с ней, протянул чебурашку. «Это мне?» Глазенки у Кейты загорелись восторгом. «А кто это?» «Его зовут Чебурашка. Он очень добрый и любит со всеми дружить. Он и с тобой будет дружить, если ты захочешь». Девочка быстро-быстро закивала головой и несмело протянула ручонки к игрушке. Она вначале едва коснулась мягкого меха и тут же отдернула руку обратно. Потом дотронулась уже смелее и, наконец, с нежностью прижала Чебурашку к груди. «Давай, выбирайся из своего уголка и пойдем к тете Вилье. Она посмотрит тебя, умоет и оденет в чистую одежду. А то ты такая чумазика, что можешь испугать своего нового друга». Чебурашка не любит чумазиков. Вилья с девочкой направились отмываться, а я прошел вглубь медотсека к капсуле с матерью Кейты. На монитор выводилась вся информация о ее состоянии. Насколько я мог судить по показаниям, она не была чистокровной агровкой. Это был новый, никому доселе неизвестный вид. Наконец пришло сообщение от медика, что они готовы, и я вернулся в кабинет. Чистенькая Кейта, одетая в новенький ярко-зеленый комбинезончик, сидела за столом и уплетала за обе щеки какие-то печенюшки, запивая их соком из высокого стакана, а у меня внезапно в груди сжалось сердце. Я вспомнил свою дочку, которая вот так же любила сидеть за столом и болтать ногами во время еды. Как бы я хотел, чтобы все происходящее со мной оказалось сном, чтобы я проснулся, а за стенкой на кухне жена с дочкой готовит завтрак. И я встаю и иду к ним, обнимаю и целую обеих. «Командир, с вами все в порядке? Вы внезапно побледнели». Вилья заметила мое состояние и встревожилась. «Все нормально», — успокоил я ее. «Просто вспомнилось кое-что из прошлого. Докладывайте». Мать девочки не агровка, но и не человек. Наша медкапсула не смогла определить ее расовую принадлежность, и Искин не рискнул проводить лечение. Нужны более глубокие исследования, а их лучше всего провести на медкомплексе на базе. Девочку я просканировала ручным сканером, она абсолютно здорова. Поместить в медкапсулу ее не удалось. Как только она увидела, что мы укладываем туда ее мать, как у нее началась сильная истерика. С чем это связано, я не знаю. Думаю, со временем девочка успокоится, и у меня получится узнать у нее причину такого страха. Сутки спустя Кейта уже вовсю носилась по коридорам крейсера, оглашая их радостным смехом. Она моментально выучила имена всех членов экипажа и периодически донимала кого-нибудь вопросами. Особенно ей понравилось проводить время в компании Лии и оператора щита Тари. Иногда к ним присоединялась Илька, и девочка с восторгом смотрела на свою бестелесную, но такую умную подружку, которая еще и знает массу интересных историй и сказок. Удалось ее немного разговорить и узнать, почему она так боится медкапсул. Как она сказала, там, где они раньше были, а конкретнее девочка сказать не могла, что это за место, ее часто клали в такой ящик, и ей было очень сильно больно. А еще она видела, как туда помещали нормальных взрослых и детей, а вытаскивали потом либо скелеты, либо окровавленные тела без кожи. Даже представить не могу, какой ужас пережила эта кроха. А самое интересное это то, что я попытался аккуратно прозондировать ее сознание и не смог. Что-то не пускало меня, и при этом девочка так пристально и серьезно посмотрела на меня, что я решил больше такого не делать. Попробую потом разговорить ее мать. Вопросов к ней у меня с каждым днем появляется все больше и больше. Едва вышли из прыжка в промежуточной точке маршрута, как я связался с Геллой. Новости были нерадостные, а графы потребовали от Рилии Ширна моей выдачи как пирата. В противном случае угрожали прибегнуть к военной силе для моего ареста. Их не волновал тот факт, что в данный момент я был далеко за пределами баронств. На границе Арилии сосредотачивался объединенный флот во главе с аграфами. Вооруженные силы Арилии, Ширна и ближайших союзников по Альянсу были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Галактика замерла на пороге войны. Компания «Нейросеть», которая до этого всегда была вне политики и считалась нейтральной, вдруг заявила, что под напором международной общественности вынуждена свернуть свою деятельность в Арилии и Ширне и уйти из этих государств. Наверное, аграфы надеялись, что лишенные такого ресурса, как нейросети, непокорные баронства примут все их условия. Но не тут-то было. Нейросеть была послана в дальнее эротическое путешествие, а все ее имущество национализировано. Специалисты Грыга, имея всю документацию, смогли создать свои нейросети. Конечно, до атлантских они не дотягивали, но значительно превосходили все на тот момент существующие, включая самые совершенные аграфские. И хотя пока вся продукция шла на, так скажем, внутренний рынок, в частности на замену у военных, но союзники уже начали выстраиваться в очередь, готовые заплатить авансом полную стоимость и ждать столько, сколько потребуется. В систему кронов вошли штатно. Не успел взбаламученный нами космос успокоиться, как на связь вышел страж. Поприветствовав меня, он доложил, что за время моего отсутствия было зафиксировано 4 попытки проведения разведки в системе. Все корабли-разведчики были им своевременно обнаружены и уничтожены. Зашевелились, голубчики. Но хоть это связано не напрямую со мной, а моей роли в изменениях, произошедших у кронов, пока никому не известно. Вернее, вообще никому не известно, что у кронов произошли какие-то изменения. Разве что всем стало крайне интересно, почему кроны внезапно начали отзывать свои наемные подразделения, порой выплачивая большую неустойку в связи с разрывом контрактов и отказываться от очень выгодных заказов.